Поднимаясь в лифте на 10-й этаж, где находилась новая, купленная на деньги, вырученная от продажи участка на Рублевке, квартира Маклыгиных, Антон Сташис так и не ответил себе до конца на вопрос, зачем он вообще сюда приехал, чего он хочет узнать, в чем убедиться, в том, что Инна Викторовна Ефимова, убитая 2 месяца назад, устроила пожар, чтобы заставить их продать участок? Ну, допустим, что это так, и что? Это было 2 года назад. Антон, прежде чем ехать к Маклыгиным, собрал о них кое-какую информацию и уже знал, что Павел Анатольевич Маклыгин — историк, доктор наук, профессор, а жена его, Валентина Яковлевна Маклыгина, заведующая научной библиотекой в том же институте, где профессорствует муж. Оба спокойные, погруженные в свою работу люди, пользующиеся огромным уважением коллег, необыкновенно добрые, готовые снять с себя последнюю рубашку для блага не только ближнего, но и малознакомого человека. Немного не от мира сего. Можно ли предположить, что такие вот люди будут в течение 2 лет вынашивать планы страшной мести, а потом и осуществят их? Наверное, можно. Все бывает в этой жизни. — Вы нас, ради бога, извините, — сокрушенно повторяла Валентина Яковлевна Маклыгина, неловко лавируя между расставленными всюду коробками и узлами. Антону пришлось внимательно смотреть под ноги и одновременно по сторонам, чтобы не наткнуться на неразобранные вещи. Вот переехали уже несколько месяцев назад, а порядок все никак не наведем. Я уж и отпуск взяла специально, чтобы разборку этих завалов закончить, а все равно руки не доходят. Павла Анатольевича Антон обнаружил сидящим возле подоконника, на котором стопками возвышались книги, и стоял ноутбук. Шнур, проделывая извилистый и сложный путь, тянулся от удлинителя почти через всю комнату к розетке, скрытой от глаз огромной открытой коробкой с книгами. Посреди комнаты находился импровизированный стол, снятая с петель дверь, лежащая на еще одной большой коробке. — Мы и едим здесь, — смущенно пояснила Валентина Яковлевна, указывая на сооружение. — Кухня вся забита барахлом. Вид, конечно... Еще раз прошу прощения. Антон заверил ее, что извиняться перед ним не нужно, а сам с усмешкой подумал, ну и чем таким она может заниматься целыми днями, чтобы руки не дошли вещи разобрать? Маклыгина словно прочитала его мысли. Знаете, у меня болезнь 19 века. Это я ее так называю. Как только вижу книгу, обязательно должна ее открыть, а уж если открыла, начинаю читать и про все забываю. Вот все эти коробки, — она сделала широкое движение рукой, словно пытаясь охватить все, что находилось в комнате, — с книгами. Каждый день я даю себе слово, что не открою ни одну, пока не разберу все, но ничего не получается. Так и сидим с Павлом целыми днями, оба с книгами в руках. Профессор Маклыгин оторвался от работы, добрался, перешагивая длинными ногами через коробки до Антона, и протянул ему руку. Ладонь его была жесткой и сухой. — Очень приятно. Проходите. Низкий голос звучал приветливо, но взгляд казался рассеянным. — Точно, не от мира сего, — мелькнуло в голове у Антона. — Вы, наверное, насчет Ефимовой пришли? — спросил профессор. — Мы в интернете видели информацию о ее смерти. Но, по-моему, это было давно. — Паша, ну дай же человеку сесть куда-нибудь, — всплеснула руками Валентина Яковлевна. — Вот, выбирайте любую коробку, или, может, я вам табуретку из другой комнаты принесу. — Вы не думайте, у нас стулья есть, но они все завалены одеждой. Знаете, достаем, надеваем, носим, потом бросаем на стул, достаем что-то другое и снова туда же бросаем. А нас ведь 4, еще дочка и ее муж с нами живут, и все мы работаем, так что никак у нас не получается. Плохая я хозяйка, это верно, вы уж не обессудьте. От табуретки Антон отказался и присел на крепкую с виду нераспакованную заклеенную скотчем коробку, доверху набитую чем-то твердым, наверное, книгами. На вопрос о пожаре Маклыгины ответили дружно и без видимых колебаний. Проводка уж давно была никуда не годной, постоянно выбивала пробки, несколько раз что-то искрило. До починки руки опять же не доходили. Свет горит, плитка работает, чайник греется, и ладно. Они люди неприхотливые. Погибшую во время пожара девушку ни Павел Анатольевич, ни Валентина Яковлевна никогда не знали и в глаза не видели. Их дочь вышла замуж за хорошего парня из маленького провинциального города. И вот как-то в начале лета 2011 года зятю позвонил его друг детства и спросил совета насчет младшей сестры. Та закончила школу с медалью и хочет поступать в институт в Москве. Нельзя ли выяснить, дадут ли место в общаге, а то у них в Москве никого нет. Зять пообещал узнать, рассказал о звонке тестю с тещей, и те сами предложили, пусть девочка живет у них на даче, в раздорах. Ничего страшного, если они не поездят туда в течение месяца. Они бы и в квартиру ее взяли, хотя она была совсем маленькая, но дело не в том, что им тесно, а в том, что девочке нужно заниматься, а место ей могли бы выделить только на кухне. Какие уж тут занятия. И спать, высыпаться нужно, а как выспишься на кухне на раскладушке? Зять обрадовался, благодарил горячо, отзвонился товарищу, сказал, что никакой общаги не нужно, там все равно условий для занятий нет, один бардак и разврат, а также живущие за наличные гастарбайтеры, девушка будет жить у них на даче. Когда подошло время, съездил на вокзал, встретил ее, отвез в раздоры. В первую же ночь она и погибла. Маклыгины ее даже не видели. Вот, значит, как. А Борис Ильич, бывший сосед Маклыгиных, под дачей уверял, что девушка была какой-то их дальней родственницей. Вряд ли он лгал умышленно. Скорее всего, просто не знал подробностей. Значит, зять встретил, отвез приехавшую гостью в раздоры. Интересно, может быть, этот самый зять не такой уж хороший парень, как о нем думают родители его жены? Изнасиловал девушку и убил? Потом, чтобы скрыть преступление, устроил пожар, знал, что проводка плохая, и сделал что-то вполне невинное, но гарантированно ведущее к возгоранию, и потом никакая экспертиза ничего не найдет. — Добрый парень ваш зять, — заметил Антон. — Сегодня редко кто станет колотиться, чтобы помочь землячке. — Да что вы, что вы! — замахала руками Валентина Яковлевна. — Наш Юрка чудесный человек, добрейший. Катюшу нашу любит, к нам с уважением относится. И правда, редкий человек. — Чем он занимается? — Шофер-дальнобойщик, — ответил Павел Анатольевич. — Часто в отъезде бывает? — Ну, конечно, — рассеянно кивнул профессор. — Работа такая. Как не вслушивался Антон в голоса мужа и жены Маклыгиных, не удалось ему заметить ни малейших признаков неудовольствия или хотя бы пренебрежения к профессии зятя. Доктор исторических наук и заведующий научной библиотекой, оба коренные москвичи, не видели ничего особенного в том, что их единственная дочь, будучи студенткой престижного вуза, вышла замуж за шофера-дальнобойщика из маленького городка. Почему-то у Маклыгиных, в отличие от отца Лизы, не появилось опасений, что этот брак разрушит жизнь девушки. Наверное, они тоже хотели бы, чтобы Екатерина вышла замуж за мальчика из хорошей семьи с высшим образованием и приличной работой. Или не хотели бы? Антон в очередной раз обругал себя за то, что мысли его даже во время работы невольно съезжают на собственную личную жизнь. — А хотите чаю? — внезапно предложила Валентина Яковлевна. — Давайте чайку выпьем с бутербродами. Я как раз утром колбаски свеженькой купила. Не дождаясь согласия гостя, она вышла из комнаты. Павел Анатольевич, казалось, углубился в размышления и вообще забыл, что рядом с ним сидит посторонний человек. Повисло неловкое молчание. — У вас, наверное, большая квартира? — осторожно спросил Антон. — Валентина Яковлевна, на кухне двери нет, а сюда ни один звук не доходит. — Большая, да. По-прежнему рассеянно кивнул Маклыгин. «Раньше мы жили весьма и стесненно. Две крошечные комнаты, одна проходная, вторая так называемая запроходная. Из нее выйти можно было только в другую комнату. Так молодые ходили через нас с Валей. Стеснялись ужасно, особенно по вечерам. Ну, вы понимаете. И нам тоже неловко было. Но жили дружно, хотя и трудно. Зато теперь у нас настоящие хоромы. У каждого есть свой угол. Никто никому не мешает». Вдруг взгляд его утратил туманность, глаза стали яркими и острыми, длинное худое лицо преобразилось лукавой улыбкой. «Точнее, никто никому не будет мешать, когда мы, наконец, наведем здесь порядок. Вам, наверное, страшно смотреть на все это торжество хаоса, да?» Маклыгин весело рассмеялся. «Четверо взрослых, здоровых людей. Катюшкина беременность не в счет. Ей в декрет только через месяц идти. И ни у кого не хватает силы воли отложить свои дела и разобрать вещи. Нет, к Юрке-то у меня претензий нет. Он как раз готов. Возвращается из рейса и каждый раз говорит: «Ну, мама Валя, командуйте, что куда». Валюша 5 минут с ним поразбирает коробки и утыкается или в книгу, или в папку с документами и рукописями. Юрка постоит у нее над душой 20 минут, рукой махнет и уйдет. Хороший, видать, парень этот Юрка. Но про многих насильников родственники именно так и говорят потом. Уж такие они были чудесные, уж такие добрые, уж такие незлобивые. Прямо мухи не обидят. — А та девушка, которая погибла, была красивой? — спросил Антон. Павел Анатольевич пожал плечами и собрался было ответить, но не успел. Вернулась его супруга, неся в руках простой пластмассовый поднос с чашками, чайником, хлебом и изрядным куском вареной колбасы. Там же на подносе обнаружилась деревянная дощечка и нож, привлекший внимание Антона. Он был совершенно белым, и рукоятка, и лезвие выглядел пластмассовым, каким-то детским, ненастоящим. Валентина Яковлевна принялась нарезать этим с виду игрушечным ножом хлеб и колбасу. — Эх, жалко, газетки у нас нет, — посетовал, пряча усмешку, профессор, — а то вполне можно было бы изобразить натюрморт из прошлого века. Вы, молодой человек, вероятно, не застали уже такого. На газетке бутерброды с вареной колбасой — типичная картина 70-х. Еще бутылку кефира с зеленой крышечкой добавить и пару пива. — И помидорку! — весело подхватила Валентина Яковлевна. — Помидорку забыл. Антон не сводил глаз с ножа, недоумевая, как этим кусочком пластмассы можно так ловко и тонко отрезать ломти. — Занятный у вас ножик, — сказал он. — Это нам подарили, — откликнулась Маклыгина. — Давно еще. Очень удобный. — Из чего он сделан? — Из пластмассы? Валентина Яковлевна удивленно взглянула на него. — Ну что вы! Это керамика! Я, честно сказать, сама страшно удивилась, когда увидела этот нож. Смотришь, и не верится, что им вообще можно что-то отрезать. А вот пользуюсь уже 3-й год или даже 4-й. Нет, все равно нож этот какой-то не настоящий. И сами Маклыгины не настоящие. Вернее, настоящие, конечно же, но такие, каких уже давно не бывает. Если только в кино. Валюша, молодой человек спрашивает, красивой ли была девушка, которая погибла, произнес профессор, прожевав первый кусок. Помнишь, брат ее приезжал, он нам ее фотографии показывал. Помню, помню, согласно закивала Валентина Яковлевна. Так жалко его было. Подчернел весь от горя. Сам не свой был. Просил Юрку отвезти его на то место, где все случилось. Ну, в раздоры, к нам на дачу. Он с собой целый альбом с фотографиями сестры привез. И все смотрел, смотрел и плакал. «Так красивая она была», — повторил Антон свой вопрос. «Я бы не сказала». Валентина Яковлевна перевела глаза на мужа, словно переадресовывая вопрос ему. Муж вопрос услышал и дал ответ. «Самая обыкновенная, даже, пожалуй, некрасивая. Нет, молодой человек, я не так выразился. Есть женщины с неправильными чертами лица и непропорциональными фигурами, но в них столько изюминок, что можно на компот насобирать. А есть женщины без таких изюминок, и тогда уже не важно, какое у нее лицо и какая фигура, она все равно не будет привлекательной. Вот та девушка, Юрина землячка, была именно такой, без изюминки». «Но вы же не видели ее?» — возразил Антон. — «По фотографии нельзя судить. Может, она была очень обаятельной». — «По фотографии судить отлично можно», — категорически отрезал Маклыгин. — «Уж поверьте мне, молодой человек». И снова Антон непроизвольно вернулся мыслями к Лизе. — «Красивая? — Да, конечно. — Обаятельная? — Безусловно. — Умная? — Весьма. Так почему же он не хочет на ней жениться? Причина совершенно точно не в ее карьере и не в том, как к этому относится ее отец, Владислав Николаевич. Причина в чем-то другом. Но в чем? И что теперь с этим делать? Как быть? Как поступить? Он тряхнул головой, заставляя себя вернуться к работе. Спросил, что было потом, после пожара. Рассказ Павла Анатольевича и его жены ничем не отличался от того, что поведал Антону Борис Ильич, сосед из раздоров. Денег на восстановление дома не было, и Маклыгины пошли к Ефимовой поговорить насчет продажи участка. Сумма, предложенная Инной Викторовной, была достаточной для существенного расширения жилплощади, и они решились. Антон ехал на Петровку, переполненный досадой и раздражением на самого себя. Несколько часов выброшены псу под хвост. Зачем он ездил к этим Маклыгиным? Что он собирался узнать? В чем удостовериться? Могли ли эти люди быть убийцами? Бред какой-то, глупость несусветная. Конечно, версия о причастности их зятя Юрия Шокина к смерти девушки и к поджогу дома вполне имеет право на существование, но к убийству Ефимовой уж точно никакого отношения иметь не может. Опять потратил время, не пойми на что, а Ромчик Дзюба там зашивается с убийством тренера. «Я совершенно утратил чувство реальности», — сердито сказал себе Антон Сташис. «Надо как-то развязать ситуацию с Лизой, принять какое-то решение, иначе я таких глупостей наделаю». Накопившиеся с утра раздражение и злость выплеснулись мощной волной на несчастного Ромчика Дзюбу, когда Антон узнал, что адвокатом по делу об убийстве тренера Болтенкова пригласили Киргана. И пригласили не случайно, а с подачи Дзюбы. «Ты что, с ума сошел?» — выговаривал он младшему коллеге. «Ты не понимаешь, что если нам в этом деле будет противостоять Кирган, то мы сядем в лужу? Ты не понимаешь, с кем связался? Виталия хорошо иметь только в качестве партнера и единомышленника, как у нас с тобой было в деле Наташи Аверкиной, а в качестве противной стороны он нас дерьмом съест». Ромка оправдывался, рассказывал, как все произошло и почему Виталий Кирган оказался в теме. «Я просто пришел к Надежде Игоревне посоветоваться насчет Баглаева, а там Виталий сидит. Он сам и предложил воспользоваться услугами адвоката. И вообще, Тоха, пусть лучше мы облажаемся с раскрытием, но зато невиновный не будет сидеть». «Да, невиновный и так сидеть не будет», — закричал Антон. «Уж будь спокоен, дураков нет, а вот отношения ты испортишь со всеми, с кем только можно. Иди и молись, чтобы следак не узнал про твои мирные инициативы». «Кстати, он о тебе спрашивал», — вставил Дзюба. «Ему же сказали, что с Петровки два человека работают, а он только меня видит. Сегодня спросил, где второй, то есть ты». — А я по Ефимовой из Госдумы концы подбираю, — зло отрезал Антон. — В любой момент могут дернуть и отчет потребовать. 2 месяца это убийство на хребте висит. Можно подумать, ты не знаешь. Еще и ты мне дополнительную головную боль обеспечиваешь. Когда Антон Сташис просил подполковника Зарубина замолвить словечко за Дзюбу, чтобы перевести парня к ним в отдел, то в качестве основных достоинств молодого опера называл необыкновенную упертость и хорошую подготовку, а также нежелание старшего лейтенанта безоговорочно опираться на чужое мнение. В тот момент вышеперечисленные достоинства Антона привлекали и казались полезными для работы. Сейчас же он готов был убить собственными руками рыжего Ромку, который эту самую упертость и проявлял. — Тоха, ты сам знаешь, сколько невиновных сидит? И что за манера ходить советоваться к следователю, который не ведет дело? — продолжал кипятиться Антон. — Это где тебя такому научили? — Не кричи на меня. Рома глянул из-под лобья, но, судя по всему, не растерялся и не испугался. — Меня учили, что чужое квалифицированное мнение никогда не бывает лишним. Я тайну следствия не нарушал. Я просто рассказал Надежде Игоревне, что вот такие факты и вот такие у меня сомнения. — Ну да, рассказывал Надежде, а в результате рассказал Киргану. Но я же тебе объясняю, как все получилось. Я же не виноват, что Виталий там тоже был. И потом его мнение — это мнение квалифицированного специалиста. — И оно лишним не бывает, — сухо договорил Антон. Я это уже слышал. Значит так, Ромка, чтобы вот эти вот твои выступления самодеятельного кружка были в последний раз, ты меня понял? — Понял, — угрюмо ответил Дзюба и повторил. — Я тебя понял. Антон усмехнулся и крутанулся на вертящемся стуле. — Ты понял, но ты не согласен, так? Дзюба молча кивнул. Открыл сейф, достал оттуда тоненькую папку, быстро просмотрел находящиеся в ней документы и снова сунул на полку. Противно клацнула закрывшаяся металлическая дверца. — Да, я с тобой не согласен, — наконец проговорил он. — Ты старший по званию и по должности, и я буду делать так, как ты скажешь. Но я не собираюсь от тебя скрывать. Я считаю, что ты не прав. О как! Воспитал подрастающее поколение на свою голову. Может, не стоило его с земли забирать? А уголовно-процессуальный закон тоже не прав? Не скрывая ехидства, спросил Сташис. Роман нисколько не смутился. Да, и он тоже не прав. Я обязан его соблюдать, и я буду его соблюдать, но никто и никогда не заставит меня считать этот закон справедливым. — Ох ты, боже ты мой! И откуда только такие берутся в наше-то время? Везет сегодня Антону Сташису на ненастоящих людей, таких, какие только в сказках встречаются, причем в детских, потому что в сказках для взрослых куда больше цинизма, и вообще они как-то поближе к реальности. — Ромка, ты помнишь уроки литературы в школе? — с тяжким вздохом спросил он. — Помнишь, нам говорили про такое понятие «преждевременный человек»? Ну, про всяких там персонажей литературных. Они по своему мышлению опережали время, в котором жили. — Ну, помню, — буркнул Дзюба. — И что? — А то. Ты у нас, получаешься, задержавшийся человек. Новый УПК уже много лет как приняли, а ты все по старому закону тоскуешь. Тебя ведь учили-то уже по-новому. Откуда в тебе такая любовь к советскому законодательству? Голубые глаза Романа загорелись недобрым светом, веснушки на побледневшем лице стали заметнее. — А ты не преждевременный и не задержавшийся, Тоха. В его голосе слышалось неприкрытое разочарование и даже какая-то горечь. — Ты такой же, как все. Для тебя советская автоматом означает плохое, потому что ты тупо заучил то, чему тебя учили, ни во что не вникая и не вдумываясь. Тебе сказали При советской власти не было демократии, а сейчас есть. Советские законы были неправильные, а новые — правильные. А ты и рад стараться. Тебе даже в голову, наверное, не пришло самому почитать литературу и разобраться, действительно ли там все было неправильно. Вот, дожили. Молокососы сопливые начинают учить своих наставников. Антон вспыхнул и собрался было ответить Ромчику жесткой отповедью, но вдруг вспомнил про учебник криминологии 1976 года, который когда-то срочно понадобился Лизе. Учебник 35-летней давности не был выложен в интернете, в вузовской библиотеке его тоже не обнаружилось, зато он нашелся в домашней библиотеке Дзюбы. Антону отчего-то стало неприятно. Этот рыжий парень ставит ему в упрек недостаток профессиональных знаний. Да, Дзюба знает больше, с этим трудно не согласиться. Он менее опытен, как опер, но совершенно точно знает больше, как юрист. С другой стороны, Ромка — свободная птица, живет при папе с мамой, с семьей не обременен, о хлебе насущном думать никогда не приходилось, и у него хватило времени на то, чтобы учиться с искренним интересом. А Антону было не до этого. Сначала он боролся за собственное выживание после потери всех близких, потом быстро женился, родилась Васька, потом появился Степка, потом погибла жена. Не было у него ни сил, ни желания, ни времени вдумываться во что-то такое, выходящее за рамки непосредственной работы. Работу свою он любил, это правда. Если можно было что-то предпринять для улучшения профессиональных навыков, то делал это с удовольствием и желанием. Но дальше этого увольте. Он лучше с детьми лишние полчаса побудет. Сегодня его слух уловил сказанные кем-то слова «вырвать свой кусок», и послушная память мгновенно зацепилась за них, вытащив на поверхность сознания весь монолог вместе с акустическими деталями — тембр, громкость, интонации, фоновые шумы. «Ты свою жизнь просрал и думаешь, что все должны тебя жалеть», и жить так же, как ты. Ты пропиваешь свою жизнь, вот и пропивай дальше, а мне не мешай, я зубами вцеплюсь, но вырву свой кусок. И не смей меня попрекать и учить, как и что мне делать. Как умею, так и делаю, но своего добьюсь. Главное — результат. Масляная пастель, черная и желтовато-зеленая, сверху красный акрил, цвета злобы, гноя и крови. Эти звучащие в голове слова кажутся ему огромным гнойным чирьем, который вот-вот разорвется и зальет отвратительным содержимым весь мозг. Художник ощутил, как в нем поднимается неконтролируемая ярость. Руки деревенеют, божественно гармоничные линии становятся неточными. Пришлось снова нанести на испорченное место красную акриловую краску и ждать, пока она подсохнет, чтобы попытаться нанести рисунок еще раз. Он знает способ, как утихомирить эту всепоглощающую ярость, заставляющую руки трястись. Способ проверенный, много раз выручавший. Нужно снять с полки и открыть старый ежедневник, достать оттуда распечатанный с компьютера листок, на котором написаны такие чудесные слова. «Трагически погиб». Он читал и перечитывал эти два слова, потом несколько раз прочел весь информационный текст целиком и почувствовал, как его отпускает. Руки становятся снова теплыми и гибкими, пальцы уверенно держат отвертку. Линия рисунка получается точной и безупречной. Именно с этих слов когда-то все и началось.